Страшный поединок. 2 апреля 1559 года в Ката, в Камбрези, был подписан мирный договор между Англией, Францией и Испанией, перечеркнувший для Франции все ее завоевания последних десятилетий. Хотя ей был возвращен Кале, потеряно оказалось в несколько раз больше. Французы от мала до велика и от придворных до простых горожан открыто порицали короля, а еще больше его любовницу Диану де Пуатье, под влиянием которой Генрих II подписал этот позорный договор. На улицах престарелую красотку обливали грязью открыто, называя шлюхой, между ног которой провалилось несколько французских городов. Народу и солдатам, с таким трудом завоевавшим города, было наплевать на нестареющую красоту Дианы, тем более она не потеряла от этих уступок ничего. Владения королевской любовницы были сохранены. Подписание этого договора привело и к двум свадьбам. Сестры короля, 36-летней романтической старой девы Маргариты, и его 13-летней дочери Елизаветы. Маргарита, славившаяся своей ученостью и мечтательным нравом, выходила замуж за приехавшего ради такого случая в Париж герцога Эммануила Филибера Савойского. А вот с замужеством Елизаветы вышла некоторая неожиданность. Согласно первоначальному договору, она должна была стать супругой сына испанского короля Филиппа II Карлоса, своего сверстника. Но вместо испанского инфанта в Париж прибыл герцог Альба, который спешно попросил встречи с королевской четой наедине. У Екатерины упало сердце. И если Филипп теперь, после стольких уступок, вдруг откажется от свадьбы сына и Елизаветы, позор будет слишком велик. Потому шаги Фернандо Альвареса де Толедо, герцога Альба, идущего по коридору к комнате, где его ждали, словно впечатывались в мозг королевы. Елизавета очень хорошая девушка, вполне достойная самого лучшего мужа, и не заслужила, чтобы судьба с ней так жестоко обошлась. Хотя Екатерина знала по себе, что судьбе не важно, достоин человек или нет. И все равно мать молила Господа о снисхождении к дочери. «Избавь Елизавету от такого позора, Господи!» Герцог Альба был настоящим испанцем. Высокий, стройный, с длинным узким лицом, карими глазами, пронзительный взгляд которых заставлял любого чувствовать себя виноватым. Он с юных лет привык повелевать, прежде всего в армии. К тому же прекрасно сознавал древность своего рода и свои права на уважение и почитание. Позже Альба окончательно превратился в надменного изувера-фанатика. Но уже тогда высокомерие заставляло герцога держать голову высоко и смотреть на остальных сверху вниз. Да, такому человеку можно поручить озвучить отказ от договоренностей по поводу брака Елизаветы с Карлосом. Произнеся положенные слова приветствия и дождавшись, пока все присутствующие покинут комнату, оставив его наедине с королевской четой, Альба едва заметно усмехнулся и все же сказал то, чего так боялась Екатерина. Король Испании Филипп расторгал помолвку между своим сыном Карлосом и дочерью Генриха и Екатериной Елизаветой. Королеве стоило больших усилий не выдать свои мысли. Она сидела, опустив глаза и старательно изучая рисунок большого ковра на полу. И все же ей пришлось вскинуть глаза на герцога, потому что закончил он фразу словами, чтобы иметь возможность просить ее руки для себя. На мгновение установилась тишина. Было слышно только потрескивание свечей. Подняв глаза, Екатерина встретилась с чуть насмешливым взглядом Альбы. «Если будет получено согласие, то Его Величество поручил мне быть его представителем на брачной церемонии и после нее». Что и говорить, лучшее доверенное лицо для заочного брака король Филипп выбрать не мог. Но предложение оказалось столь неожиданным, что ни Генрих, ни Екатерина в первое мгновение даже не нашли, что ответить. Герцог понял их состояние и чуть поклонился. «Полагаю, Вашим величеством необходимо время, чтобы обсудить данное предложение. У Екатерины мелькнула мысль. Он настолько уверен в положительном ответе, что не упомянул о том, что будет, если откажут, как тогда с Карлосом. Но Альба и его король были правы. Отказывать в сватовстве самому Филиппу, чтобы, возможно, остаться вообще без супруга, конечно, будет дано согласие. Сама невеста, услышав такое предложение, едва не упала в обморок. Елизавета уже привыкла к мысли, что ей придется стать женой больного и немного странного Карлоса, но не мачехой же. Испанский король Филипп II был уже дважды вдовцом. Над его супругами словно тяготел какой-то рог. Хотя назвать полноценным супружеством второй брак Филиппа с английской королевой Марией Тюдор можно было с большой натяжкой. Тогда еще наследник престола, сын великого Карла V, женился на немолодой уже английской королеве по воле отца. Жил в Лондоне только до тех пор, пока Мария не объявила, что беременна. А потом умчался в свои владения. Но с рождением ребенка вышел настоящий конфуз, потому что беременность королевы оказалась ложной. И после года обещаний разрешиться от бремени вот-вот, пришлось признать, что просто показалось. Филипп едва успел прийти в себя после этого позора, но тут умер его отец, великий Карл. И заботы огромного королевства поглотили нового короля. Филиппу было 32, и о нем ходили слухи, как о довольно угрюмом, излишне религиозном человеке. Но каким бы ни был новый жених Елизаветы, он был королем огромнейшей страны. Екатерина увела дочь к себе в комнату и долго рассказывала о самой себе. На следующий день герцог Альба получил согласие королевской четы на брак их дочери Елизаветы с королем Испании Филиппом. Сам король Испании не собирался ни приезжать во Францию за невестой лично, ни передоверять первую брачную ночь даже герцогу Альбе. Ночь состоялась поутру, когда Альба в парадной убранной опочивальне коснулся обнаженной ноги невесты своей обнаженной ногой. Этого было достаточно, чтобы отныне Елизавета считалась супругой Филиппа Испанского, а уж остальное должно свершиться уже в Мадриде. У сестры короля Генриха Маргариты Валуа и ее супруга герцога Эммануила Савойского все прошло полностью. Молодые от волнения казались действительно юными. Хотя Маргарите уже исполнилось 36, а ее мужу 31 год. Недолго думая, Генрих объявил, что три столь значительных события требуют большого и необычного праздника. Большой праздник подразумевал огромное количество выпитого горожанами вина, столы, ломившиеся от яств, и разные увеселения. Горожане были сердиты на своего короля, от выпивки и угощения не отказались, а потом перешли и к танцам, не слишком трезво рассудив, что договор все равно заключен, так что нечего сожалеть. А для более изысканной публики, помимо свадебных торжеств, состоялся еще и рыцарский турнир. Услышав о турнире, королева едва не потеряла сознание. «Нет, Генрих, нет!» «Почему? Не так часто в Париже собираются столь достойные соперники в рыцарских играх. Я просто обязан сразиться с герцогом Савойским». «Ваше Величество, вы забыли о предсказании Горика?» Король поморщился. «Ваши предсказатели меня утомляют». Но первая часть его предсказания уже сбылась. «Не позволяйте сбыться второй». «Ваш Горик, однако, предсказал, что я проживу более 69 лет, а мне всего лишь 40. «Вот именно, 41 год, Генрих, умоляю вас». «Я буду осторожен», — снова поморщился король. «Если не погибнете», — прошептала Екатерина. Генрих отвечать не стал. Как же он ненавидел этих болтунов, с которыми постоянно икшалась его супруга. Король сам себе сознался, что временами не меньше ненавидит и саму супругу. Речь шла о давнем предсказании придворного астролога Горика. Генрих тогда был просто принцем и не мог надеяться на престол, поскольку его старший брат Франсуа был молод, силен и вовсе не собирался умирать. Горик предрек, что Генрих станет королем. Начало его царствования будет отмечено эффектным поединком. Зато второй, если он состоится на 41-м году жизни, может привести к тяжелой ране головы, после которой возможна слепота или даже смерть. Мало того, и Мишель Нострадамус твердил, что в турнирном поединке молодой львенок выбит старому льву глаз, что приведет к смерти льва. Было отчего ужасаться королеве. Но король не желал даже слушать ее предупреждений. Пятидневный турнир состоится. Таково было его решение. Екатерина не скрывала своего беспокойства и даже отчаяния. Никто не мог понять, почему турнир решено проводить не в поле, а в самом Париже. Но желание короля закон. На улице Сент-Антуан сняли мостовую, чтобы освободить место для ристалища. Были построены большие трибуны для зрителей, поставлены ограждения. Придворные заключали пари на исход того или иного поединка. Слух о поединках разнесся по Парижу быстро. И помимо многочисленных знатных гостей, собралось множество простого люда. Мужчины поглазеть на сами поединки, а женщины на наряды состоятельных дам, а еще на королеву с дочерьми и ту, которую так смачно проклинали в последние дни. Любопытные облепили крыши домов, высовывались в окна, тянулись на цыпочки, стараясь увидеть хоть что-то. Появление Дианы де Пуатье на своей трибуне в первые два дня вызвало свист и немало нелицеприятных выкриков, от которых любую другую бросила бы в краску, но только не красавицу. Диану немало не смутили крики, а если и смутили, то она сумела не подать с вида. Всегдашнее царственное спокойствие королевской любовницы осталось при ней. Через пару дней к присутствию красотки привыкли и уже не обращали на нее внимания. В первые два дня не случилось ничего страшного. Копья у участников затуплены. Сами они крепко привязаны к лукам сёдел, чтобы, даже получив сильный удар, не свалиться под ноги коню. Блистали четыре организатора турнира. Его Величество король Генрих, одетый, как всегда, в цвета своей любовницы, черный и белый. Герцог Франсуа де Гиз в алом и белом. Влюбленный герцог Немурский в желтом и черном, а Феррарский в желтом с красным. После второго дня турнира беспокойство королевы перешло в отчаяние. Генрих только смеялся над супругой, ведь за это время он почти не уходил с ристалища и мог быть уже не один раз и ранен, и даже убит. Хотя гибель на турнире стала большой редкостью. Для безопасности участников приняты, кажется, все меры. В ночь на 30 июня Екатерину всю ночь мучили кошмары. Она видела мужа с окровавленной головой. Не вынеся переживаний, королева просто умоляла супруга больше не участвовать. Но тот, уже окончательно разозлившись, отмахнулся. Когда Генрих появился в черно-белом, в цветах Дианы де Пуатье, зрители приветствовали своего короля восторженными криками, ведь пока никому не удавалось одолеть его. Он действительно был хорош на великолепном жеребце, подаренном в знак признательности герцогом Савойским. Королева, услышав имя жеребца, едва не потеряла сознание, а лошадь звали Бедой. Первый поединок третьего дня турнира был между королем и герцогом Савойским. Заметив, сколь бледна и встревожена королева, герцог, поймав ее взгляд, едва заметно кивнул, явно успокаивая. Герцог сумел сделать так, чтобы его проигрыш не выглядел уступкой его величеству. Следующим на ристалище выехал меченый Франсуа де Гиз. Рослый, сильный, один из лучших воинов королевства и сильнейший рыцарь. Одолеть такого очень и очень сложно уставшему в предыдущих поединках королю. Но Генрих поймал кураж. Он желал победы во что бы то ни стало. Екатерина молила об одном. Пусть упадет, пусть будет ранен, но не смертельно. Пустив коней в галоп, рыцари сошлись. Казалось, от ударов их копий полетели искры. Но оба удержались в седлах ничья. Генрих огляделся вокруг. Даже толпа замерла. Настолько откровенно король испытывал судьбу. Не выдержав напряжения, королева отправила к супругу посланца с просьбой ради любви к ней не сражаться в этот день. Ей почему-то казалось, что если он переживет именно этот день, то останется жить. «Передайте королеве, что именно ради любви к ней я и одержу победу в этом поединке». Сказано было столь громко, что услышало большое число собравшихся. Заявление короля толпа встретила восторженными криками. Но желающих сразиться с ним в полную силу не было. И тогда Генрих сам сделал выбор. Он приказал принять бой шотландскому гвардейцу, графу Габриэлю де Монтгомери, сеньору де Лорж. Едва не стало худо самому графу. Дело в том, что его отец однажды чуть не стал виновником гибели предыдущего короля Франциска I, когда в игре неудачно попал горящим факелом в голову королю. Монтгомери тоже слышал о пророчестве по поводу возможной гибели короля Генриха и не испытывал ни малейшего желания стать причиной такого исхода поединка. Но слово короля – закон. Пришлось облачиться в латы. Сам Генрих был столь нетерпелив, что, видно, плохо закрепил ремешок своего забрала. Султаны из черных и белых перьев чуть склонились, показывая, что король готов к поединку. Рука в перчатке поднялась, приветствуя соперника. Бедный Монтгомери для себя решил не метить королю в грудь, чтобы ненароком не сбить его с лошади. Екатерина решительно поднялась. Пусть она будет выглядеть посмешищем, но не допустит этого третьего поединка. В этот момент сзади раздался тихий, спокойный голос. «Ваше Величество, для того ли вам дано знать, чтобы вы пытались что-то изменить?» «Я не могу», – прошептала королева. «Сделаете только хуже. Агония затянется». Екатерина, почти всхлипнув, оглянулась. Рядом, кроме сына и дочери, никого не было. Но ведь голос принадлежал тому самому магу. Королева обреченно опустилась на свое место. Взревели трубы и загудели рожки. Последней мыслью короля перед тем, как он пришпорил своего коня, было то, что он первым ударом собьет этого мальчишку с коня и посрамит и трусиху королеву, изрядно надоевшую своим нытьем за последние дни, и ее дурацких прорицателей. Но стоило зазвучать сигналу к началу поединка, как Генрих забыл обо всем, кроме несущегося навстречу противника. Как и сам Монтгомери, для него всадник с черно-белыми султанами над шлемом был уже не королем, а соперником. Для настоящих рыцарей на турнирах уступка куда позорнее поражения. Нельзя оскорблять короля поединком в полсилы. Это опытный Савойский сумел скрыть свое намерение. Молодому Монтгомери не хватило мудрости. Он несся во весь опор. Первое столкновение было чрезвычайно сильным. У обоих поединщиков сломались копья, но оба удержались в седлах. Толпа восторженно взревела. «Ваше Величество, достаточно, ничья!» «Нет, копьем!» Екатерина вцепилась в руку дочери так, что у той еще долго оставались красные пятна на запястье. Но Елизавета не замечала холодных пальцев матери. Она сама вся подалась вперед, с ужасом наблюдая, как король и Монтгомери снова сходятся. Правда, на сей раз силы были не совсем равными. Ведь Генриху подали новое копье, а шотландец остался с обломком в руке. Как получилось, не понял никто, даже сам Монтгомери. Но, видно, сознавая, что обломок слишком короток по сравнению с копьем короля, Габриэль удвоил силу удара, чтобы хоть достать соперника. Получилось излишне сильно и неудачно. Если его отец не смог погубить короля Франциска, то Габриэлю удалось сделать это с Генрихом. Обломок его копья легко сорвал незакрепленное забрало, и через мгновение острый его край торчал из глаза короля. На мгновение стало мертвецки тихо. А потом улицу потряс вопль ужаса, потому что лицо Генриха залила кровь, и он стал падать. Из правого глаза торчал обломок оружия Монтгомери. Сам шотландец соскочил с коня и с силой швырнул в сторону обломок копья со словами: «Черт бы побрал этого Горика с его предсказаниями!» Екатерина на мгновение остолбенела, вскрикнула, а потом рухнула, как подкошенная. Упал в обморок и дофин Франциск. Первой пришла в себя Екатерина. Она словно чувствовала, что не все сделала, чтобы попытаться спасти свою любовь. Едва подняв голову, королева закричала: «Где король? Он жив?» Его величество унесли. Не дослушав, Екатерина уже мчалась к комнате, где лежал Генрих. Рядом с ложем беспомощно топтался личный врач короля Жан Шаплен и несколько придворных. Чем можно было помочь человеку, из глаза которого торчал обломок деревяшки? «Где Амбруаз Паре?» «Я уже вызвал его, ваше величество. Пока ничего сделать нельзя. Мы только пытаемся поддержать силы короля». Екатерина взяла в руки руку мужа. Пульс слабо прощупывался. «Он жив. И пока он жив, нужно делать хоть что-то». Еще одно распоряжение сделала королева. Ни за что не пускать в комнату Диану де Пуатье. Но Екатерина зря переживала. Любовница вовсе не собиралась смотреть на изуродованное лицо короля. В таком виде он был ей не нужен. Диана де Пуатье поспешила удрать из Парижа в свое имение Анне, даже не поинтересовавшись, жив ли ее покровитель вообще. Видно, поторопилась спрятать что-то из того, о чем не знал никто. Но Екатерине было не до соперницы. Распорядившись не пускать ее, чтобы не принялась командовать и тут, королева всецело посвятила себя мужу. В комнату почти вбежал знаменитый хирург Амбруаз Паре, спасший ни одного человека в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Королева оглянулась с такой мольбой, что врач даже чуть смутился. «Я не всесилен, ваше величество, но посмотрим, может, что-то получится». Екатерина не сводила глаз с лица Паре, пытаясь уловить хоть малейшую надежду. Он оглядел голову короля, подробно расспросил обо всем случившемся, осмотрел обломок копья, потом отвел королеву к окну. Она шла как на Голгофу. Казалось, сейчас Паре произнесет самое страшное. «Ничего нельзя сделать». «Ваше Величество, в Бастилии есть преступники, приговоренные к казни, которых можно было бы казнить спешно?» «Спроси он кого-то другого», могла последовать истерика. «Причем здесь преступники, если король умирает?» Но Екатерина славилась своей сообразительностью, которую крайне редко замечал тот самый Генрих, чье лицо все еще заливало кровь. «Найдутся. Пусть четверых немедленно казнят и трупы принесут мне. Быстрее, время не терпит». Королева только кивнула. «Четверых достаточно?» «Пока да». Если бы это могло вернуть жизнь ее дорогому Генриху, Екатерина, не задумываясь, казнила бы всю Бастилию и пол Парижа в придачу. Через полчаса четыре трупа лежали на столе у Паре. Хирург, заостренной палкой, пытался имитировать удар копья Монтгомери. Получилось только на четвертом трупе. Спокойно, словно это приходилось делать ежедневно. Амбруаз засунул палец в пустую глазницу, тщательно обследовал внутренности черепа и вздохнул. Надежды очень мало, даже если рана внутри точно такая же, почти никакой. И все же он прихватил с собой деревянный молоток, щипцы, клещи и пилу и направился в комнату короля. Но там, внимательно обследовав голову Генриха еще раз, Амбруаз Паре сокрушенно покачал головой. Нет, обломок вошел в мозг, и уже заметны следы начавшегося нагноения. Мозговая ткань желтоватого цвета. Остается только ждать и молить Господа. Он прописал травяные настои и обезболивающие. Лекарство на некоторое время возымело действие, и Генрих даже пришел в себя. Первое, что он потребовал – не винить Монтгомери. Раз за разом король повторял, что Габриэль не виноват. Екатерина даже разозлилась. Едва живой Генрих помнил о Монтгомери, о Диане, но не вспомнил о ней и детях. У постели больного дежурили по очереди. Сначала королева и герцог Савойский, потом их сменили де Гизы. Вернувшись в свою комнату, Екатерина не могла найти себе места. Ее любовь, смысл ее жизни умирал. Он не послушал ее советов, не внял просьбам и вот теперь лежал с пробитой головой, как и предсказывал прорицатель, безо всякой надежды выкарабкаться. Бессильная злость на судьбу, так жестоко карающую ее непонятно за что, совершенно неожиданно вылилась у королевы в требование к Диане де Пуатье вернуть подаренные королем драгоценности. Королева металась по комнате, сцепив пальцы так, что костяшки побелели, и ругала счастливую соперницу, на чем свет стоит. Что ей стоило попросить короля не участвовать больше в поединках? Ведь знала же и о пророчестве, и о ночном кошмаре королевы. Но решила в очередной раз посмеяться над итальянской торговкой. Если бы ничего не случилось, Екатерина надолго превратилась бы в посмешище для всего двора. Но она была согласна лучше стать объектом насмешек, чем вот так страдать, видя, как умирает любимый человек и не имея ни малейшей возможности ему помочь. Досада и злость перехлестнули через край. И в Анне, имение Дианы де Пуатье, помчался гонец с требованием вернуть подарки в казну. Мягко покачиваясь на хороших рессорах, карета увозила фаворитку в ее имение в Анне. Диана сидела, вжавшись в угол и глядя прямо перед собой. В другом углу также молча пристроился Франсуа де Гиз. Для обоих произошедшее явилось огромным потрясением. Подумать было о чем. Лицо Дианы потеряло свое всегдашнее выражение царственного спокойствия, и теперь на нем были написаны настоящие чувства, страх и ненависть. Судьба вознесла Диану столь высоко, что падать будет слишком больно и тяжело. Если Генрих не выживет, то ее жизнь при дворе закончена. А если выживет? Глаз выбит, мозг поврежден. Король наверняка останется калекой и уродом. При одной мысли об уродстве любовника красотку передернуло. Она могла заставить себя лечь в постель со старцем или мальчишкой. Много лет играть в любовь с тем, кого глубоко презирала за поклонение самой себе. Все же Генрих был физически сильным мужчиной, способным к любовным утехам. Но скрыть отвращение к уродству будет слишком трудно. Пожалуй, она для такого уже старовата. Диана могла перед всем двором разыгрывать молодую удаль, порхать бабочкой, и только самые верные камеристки знали, каково ей. Скоро 60, и играть в любовь с калекой поздновато. К тому же Диана прекрасно понимала, что королева отыгрывается за все годы, которые была вынуждена страдать по воле фаворитки. И месть оскорбляемой больше двух десятков лет монархине будет ужасна. Франсуа де Гиз из-под прикрытых ресниц наблюдал за красоткой. Интересное зрелище. Диана де Пуатье без маски величия. И чего ее зовут красавицей? Обыкновенная баба, к тому же сильно постаревшая, а теперь еще и испуганная, даже перепуганная. Мелькнула шальная мысль, воспользовавшись случаем, затащить красотку в постель. Но, окинув ее взглядом, де Гиз мысленно пожал плечами. Это Генрих был помешан на ее маленькой груди и торчащих сосках. Даже выставлял перед всеми, чтобы полюбовались. Как когда-то делал Агнес Сорель, король Карл. Для Франсуа куда привлекательней грудь крупная и упругая, чем эти два прыщика, торчащие в разные стороны. Да, и лицо. Стоило ей забыть о необходимости изображать приветливость и величавое спокойствие, как глаза стали злыми, а губы от ненависти ко всему сжались с ниточком. Франсуа вдруг вспомнил, как однажды застал за разглядыванием какого-то карандашного наброска Екатерину. Та настолько увлеклась, что не услышала его шагов. Заметив де Гиза, королева поспешно спрятала рисунок и постаралась, чтобы разговор о том, кто на нем изображен, не зашел. Франсуа было все равно. Клуэ очень любил рисовать королевских детей, Небось, очередной портрет Маргариты или Елизаветы. И вот теперь перед глазами вдруг всплыло увиденное изображение. Нет, это были не Марго или Елизавета, и даже не сама Екатерина, а вот именно такая Диана. Злая, полная ненависти, страшная. Дегис мгновенно все понял. Екатерина выманила у Клуи рисунок, чтобы знать, какова красотка в действительности. Разумно. А Клуи хитрец. Он в равной степени не любил ни ту, ни другую женщину, но рисовал их по-разному. Юная Екатерина на карандашных рисунках у мастера была хороша, одни глаза чего стоили. А вот парадные портреты ужасны. Художник словно нарочно выискивал недостатки в лице и фигуре. С Дианой наоборот. На рисунках она откровенно некрасивая баба со злым лицом, а на парадных портретах красавица без изъянов. Так где же правда? Сейчас Франсуа понимал, что в рисунках, которые Клуи делал для себя. Дегизу стоило усилий прекратить разглядывать откровенно некрасивую из-за отсутствия привычной маски на лице фаворитку и подумать о создавшемся положении. Он уставился в окно кареты на проплывавшие мимо деревья. Даже если Генрих выживет, едва ли он будет способен править. И теперь ему едва ли будет нужна Диана. Значит, к власти придет Екатерина. Та самая, которую они с помощью фаворитки столько лет просто гноили, постоянно унижая. Кто же мог ожидать, что Генрих умрет раньше Дианы, которая на столько лет старше? В том, что власть любовницы закончена, не сомневался никто. Но что делать самим Дегизом? Есть еще надежда на племянницу, которая вот-вот станет королевой. Франциск влюблен в свою жену даже больше, чем Генрих в Диану в молодости. Но едва ли Екатерина допустит сына и Марию до реальной власти. До взросления Франциска Екатерина обязательно будет править сама. А это значит, с ней нужно сейчас дружить. Как бы ни повернуло дальше, на ближайшее время Дегизам нужна дружба с королевой. Король был еще жив, а придворные уже вовсю делили его власть, прикидывая, какие союзы заключать, чтобы самим удержаться при дворе и деньгах. Франсуа Дегиз решил, что необходим союз с королевой, а потому, едва доставив фаворитку в ее Анне, спешно помчался обратно. Для Дианы именно его поспешный отъезд был показателем изменившегося положения. Если так быстро удрал Дегиз, то остальные побегут еще быстрее, а она никому не нужна. Красотка разразилась страшной истерикой. Она рыдала остаток дня и всю ночь. Утром с трудом удалось взять себя в руки и принять холодную ванну. Но изменения, которые заметил еще по пути в Анне Франсуа, уже не ушли с ее лица. Возраст неумолимо прорезался сквозь маску вместе со страхом и беспокойством, совладать с которыми никак не получалось. Франсуа де Гиз спешно вернулся в Париж и прежде всего поговорил с братом. Кардинал Лотарингенский был с ним согласен. Фаворитка больше не нужна. Как бы она ни была влиятельна при дворе, стоит Генриху испустить дух, как ее сила улетучится вместе с этим духом. Заботиться о том, чтобы она не слишком пострадала после смерти короля, никто не собирался. Сам король боролся за жизнь из последних сил. Злость на соперницу терзала королеву недолго. Выплеснулась на бумагу и была попросту забыта. У Генриха резко поднялась температура, он стал метаться в горячечном бреду, видимо, испытывая сильнейшие боли. Никакие обезболивания или попытки привести его в сознание не помогали. Екатерина сидела у постели и отчаянно молилась. «Господи, облегчи его страдания. Если уж нельзя оставить Генриха живым, то хотя бы позволь ему не страдать. Если нужны страдания, пошли их мне, а не тому, Господи». Только вчера она случайно услышала, как один Дегиз сказал другому. Королева просила его величества из любви к ней не выходить на последний поединок. Из любви к ней только и можно вот так нелепо погибнуть. Екатерину охватил ужас. Неужели она хоть косвенно могла быть причиной гибели Генриха? Конечно, она столько лет ненавидела Диану и выговаривала мужу за связь с любовницей. Нет, выговаривала, конечно, мысленно, но ведь это все равно плохо. И вдруг Екатерине пришло в голову, что это она своими страхами, напоминаниями о пророчестве Горика накликала на мужа беду. От сознания этого королева едва не упала в обморок. Нет, только не это. Она же хотела как лучше. Генрих сам верил предсказателю, а про опасность она только напоминала. Несколько часов Екатерина сама находилась на грани помешательства от ужаса и горя. Сознавать, что могла быть причастна к гибели любимого человека и его страшным мучениям, было невыносимо. Пусть бы только выжил. Она согласна, чтобы Генрих жил только с Дианой. Согласна на любые унижения, насмешки, даже презрения. Пусть эта шотландская зазнайка зовет ее флорентийской купчихой. Пусть смеется весь двор. Пусть даже ненавидит сам Генрих, только бы он жил. Сначала Екатерина содрогнулась от понимания, что согласна на ненависть со стороны любимого мужа, но тут же поняла, что готова пожертвовать и этим ради его жизни. Кардинал Лотарингенский прислушался к тому, что шептала, стоя на коленях со сцепленными до побелевших костяшек пальцами, королева. Она умоляла Господа изуродовать ее, лишить всего, только оставить жизнь Генриху, а ей возможность знать, что он жив и счастлив. Кардинал отвел в сторону брата, Франсуа де Гиза. «Она что, с ума сошла? Не хватает нам после смерти короля еще и сумасшедшей королевы?» Франсуа внимательно посмотрел на брата кардинала. «Ну, почему же нет? Ведь королем будет Франциск, а королевой Мария». 10 июля, больше не приходя в сознание, король Генрих II скончался. Новым королем стал его старший сын Франциск, а королевой Мария Стюарт. Тело короля должны были забрать для бальзамирования. Вокруг него собрались близкие. Почерневшая от горя Екатерина Медичи, сыновья и дочери Генриха, его сноха Мария на правах особо приближенных де Гизы. Остальные придворные должны прощаться позже. Впервые за многие годы Екатерина могла бы порадоваться. Рядом не было ненавистной Дианы де Пуатье. Но королева даже не вспомнила о сопернице. Она видела лишь такое любимое, но теперь лишенное жизни лицо. Ум отказывался верить, что Генриха больше нет. Но сердце поняло это давно, еще тогда, когда он стал падать с лошади. Господу оказались ненужные жертвы Екатерины, которые она предлагала взамен жизни Генриха. Но он не принял готовности отдать жизнь взамен мужниной. Для Екатерины время остановилось. Королева все делала по привычке, словно во сне. Также невольно она уступила дорогу своей невестке Марии Стюарт, ставшей после смерти Генриха королевой. Теперь Екатерина – вторая дама королевства, а эта девчонка, о которой она столько заботилась и которая ее же оскорбляла, теперь первая. Но какая разница, если Генриха больше нет? Так же, как королева во дворце, в своем имении металась по комнатам Диана де Пуатье. Произошло то, чего просто не могло быть. Ее любовник, благодаря обожанию которого Диана была всесильна во Франции, умирал. Фаворитка отправляла своего человека к Паре, и хирург передал, что король не выживет. Его смерть – дело нескольких дней. Мало того, Амбруаз Паре передал Диане то, о чем не стал говорить Екатерине. Даже если бы и удалось остановить воспалительный процесс, Генрих довольно быстро превратился бы не только в одноглазого урода, что, собственно, уже состоялось, но и в полного калеку, ведь задет мозг. В любом случае, власть получала Екатерина Медичи. Ее сын Франциск слишком юн и слаб, чтобы править самостоятельно. И вот тогда Диана испугалась. Самоуверенной, восхитительной красавицы больше попросту не существовало. По комнатам, заламывая руки от страха, металась перепуганная старая женщина, сама судьба которой отныне зависела от той, кого она столько лет унижала и у которой отнимала мужа. Конечно, Диана де Пуатье могла рассчитывать на помощь тех же Гизов. Тем более их племянница Мария Стюарт, отныне королева. Но красавица слишком хорошо знала Гизов, чтобы не понимать, что больше им попросту не нужна. Для семейства Гизов дружба существовала только до того времени, пока приносила выгоду. Какая выгода могла быть теперь от оставшейся без покровителя любовницы? Надеяться на Гизов не стоило совсем. Кардинал Лотарингенский даже не ответил на ее осторожное письмо с просьбой посоветовать. Как теперь держаться с королевой? Один единственный удар сломанного копья превратил вчера еще всесильную Диану, в руках которой были судьба множества людей, и даже вопросы мира или войны, в стареющую красотку, у которой завтра могли отнять все. Как же она сейчас жалела, что насмехалась над Екатериной, что при всех не ставила ее ни во что. Жалела, что не сумела вовремя остановиться, уйти в тень, удалиться от двора. Жила бы теперь в своем Шанонсо и давала советы со стороны. У Дианы досада боролась со злостью. Страх сменялся отчаянием. Она шарахалась от желания бежать куда-нибудь, прихватив драгоценности, до мысли попытаться захватить власть при помощи тех же Гизов. Диана даже отправила Франсуа де Гизу письмо, но в ответ получила простую отписку. Ничего не значащие слова повергли красотку в шок. Гизы собирались бороться за собственное положение при дворе, и им не нужна обуза в виде бывшей фаворитки. Служанка Дианы Аннет со страхом прислушивалась к шагам хозяйки, доносившимся из-за плотно прикрытой двери. Такого за все 5 лет, что девушка прислуживала королевской фаворитке, не бывало. Диана никогда не ложилась поздно, предпочитая рано ложиться спать и рано вставать. А тут уже скоро полночь, но красавица все еще выхаживала по комнате. Садилась в кресло, снова вставала в волнении. Неужели так переживает из-за короля? Вот это любовь. А еще говорили, что Диана бездушная красотка. Конечно, переживала. И именно из-за смерти. Но вовсе не потому, что была столь влюблена. Она с удовольствием занималась любовью с достаточно молодым и физически сильным королем, но уж любить его не любила. Как, впрочем, и любого другого. И в любое другое время. Влюбленность помогает красоте. Любовь ведет к ненужным переживаниям. А таковых Диана себе не позволяла. Они могли привести к морщинам и старению. Но даже не близость старости пугала сейчас красавицу, а близость мести Екатерины Медичи. Одна мысль, что ныне править будет юный сын королевы под приглядом матери, приводила Диану в неописуемый ужас. Все казалось таким незыблемым, а ее власть над Генрихом такой прочной. Пометавшись по комнате почти до утра, Диана вдруг позвала Аннет, которая изо всех сил старалась не заснуть, и приказала привести секретаря. «Мадам, он, вероятно, спит. Разбуди. Нет, принеси мне бумагу и перо, я сама напишу письмо». Аннет знала, что распоряжения, произносимые таким тоном, нужно выполнять бегом. Это глупцы-придворные поэты считали Диану прекрасной феей. Служанка видела ее совсем другой. Злой ведьмой, которая с легкостью могла вырвать клок волос в запале. Аннет совсем не осуждала красавицу. Необходимость целый день улыбаться этим противным рожам, ведь придворные далеко не все красиво и приятно пахли. Часто запах духов просто забивал вонь пота и гнилых зубов. Могла кому угодно испортить нервы. Правда, Диана де Пуатье очень старалась не менять выражение лица. На него с утра словно надевалась маска благожелательного спокойствия. Зато, когда вечером эта маска с трудом смывалась вместе с дневной пылью, выражение лица могло испугать кого угодно. Видели это превращение 2-3 сугубо доверенные и неболтливые служанки, обязанные хозяйке самой жизнью. Аннет была из таких и ни за что бы не выдала Диану. Когда бумага была принесена, Диана потребовала принести еще несколько листов из тех, на которых отправлялись письма королю. «Я буду писать королеве». Пока Аннет бегала, сама Диана задумалась над тем, каким должно быть письмо. Что она вообще собралась писать? Первый ответ гонцу, когда Екатерина прислала за драгоценностями короны, был настолько высокомерным, что пожелай Екатерина теперь просто припомнить его, Диане не только не удержаться при дворе, но и не жить вообще. Она открыто объявила, что не отдаст драгоценности короны до тех пор, пока нет нового правителя, а своих врагов, требующих этого, не боится. Только теперь красотка осознала, что наделала своей заносчивостью, ведь она практически назвала Екатерину Медичи своим врагом. Но сейчас вдовствующая королева была не в пример сильнее никому не нужной любовницы. При дворе многие обязаны Диане де Пуатье. Многие были поставлены на должность именно ее властью. И все они прекрасно понимали, что вместе с падением бывшей фаворитки теряют и свое положение. А потому поспешили выказать свою преданность новому королю и вдовствующей королеве. Никто не стал защищать фаворитку. Зачем? В качестве любовницы престарелая красотка никого не прельщала. Это Генрих не замечал ее лицо в виде маски. А другие хвалили красоту скорее по обязанности. Один Клуи умудрился нарисовать фаворитку такой, какая она была в действительности. Но никому рисунок, пока она была в фаворе, не показывал, опасаясь за свое положение. И вот теперь, скрывая, не скрывая под маской свое истинное лицо, оно никому не нужно. В другое время стоило Диане уехать в свое имение, следом вереницей тянулись поклонники, припадая к ручке, осыпая комплиментами. А теперь, который день никого. Крысы бежали с тонущего корабля. И Диану охватил едва ли не животный страх. На бумагу спешно легли покаянные строчки. Бывшая всесильная фаворитка в униженных и заискивающих тонах просила прощения за все обиды, которые нанесла королеве, и предлагала все свое состояние и свою жизнь. Перед тем, как отдать письмо вместе со шкатулкой, она долго перебирала драгоценности, прекрасно понимая, что ничего этого больше не увидит. К утру из-за бессонницы под глазами легли синие тени, состарившие красотку на десяток лет. Конечно, окружающие решили, что это из-за горя, но все равно никто не пожалел. Слишком многим и слишком ненавистна была Диана де Пуатье. Потянулись тревожные дни ожидания. Ответ вдовствующей королевы матери сразил Диану де Пуатье наповал. Екатерина Медичи сумела остаться на высоте. Она никак не наказала бывшую соперницу. Но одна единственная фраза, сказанная при всех, просто уничтожила красотку. Королева ничего не написала бывшей сопернице, считая ниже собственного достоинства переписываться с той, которая отняла у нее мужа и столько лет счастья. В ответ на чей-то вопрос, что теперь будет с Дианой де Пуатье, она чуть пожала плечами. «Я со старухами не воюю. Просто не хочу, чтобы мамаша Пуатье появлялась при дворе. Впрочем, как и ее пожилая старшая дочь». Это был удар наотмашь. Конечно, нашлись доброжелатели, поспешившие передать эти слова самой бывшей фаворитке. Несколько дам даже завернули на минутку к ней в имение, будучи якобы проездом. Заглянула полюбоваться падением всесильной фаворитки и супруга Франсуа де Гиза Анна де Сте. Екатерину действительно передернула, когда она увидела строки, написанные своей недавней обидчицей. В каждом слове было столько страха за свою шкуру, столько заискивания, униженной мольбы забыть все обидное, что было между ними. Нижайшая просьба принимать ее услуги и советы и впредь. Но уж нет. Не только принимать услуги и советы, но и видеть эту дрянь, отравившую ей жизнь, Екатерина не собиралась. И мстить считала ниже собственного достоинства. Ей было совсем не до Дианы де Пуатье. Екатерина столько лет мечтала об этом часе, когда ее соперница будет повержена, унижена, уничтожена. Столько лет терпела, унижалась сама. Сносила все, что придумывала Диана. Ждала, ждала, ждала. Казалось, один миг мог искупить все ее страдания. И вот этот миг настал. Проклятая Диана уничтожена. Причем она не гордо удалилась в свои владения, а бежала, как побитая собака в конуру. Прислала униженное покаянное послание, полное страха и мольбы пощадить, пожалеть, не втаптывать в грязь. Диана признавалась, что готова лизать ступни у королевы, готова ползать в пыли. Екатерина должна бы радоваться, прочувствовать триумф. Она отомщена сполна. Но королева держала письмо фаворитки в руках и не испытывала ничего, кроме жгучего желания бросить это послание в огонь. Оно казалось пропитанным грязью, мерзким, недостойным даже того, чтобы его касаться. Екатерина прислушивалась к себе и поражалась. Злорадного удовлетворения почему-то не было. Не было даже желания его испытать. Стоило ли столько лет терпеть, чтобы теперь видеть у своих ног ползающую в пыли соперницу? Королева с усмешкой вспомнила слова Мишеля Нострадамуса. «Мадам, вашу соперницу можно уничтожить одним движением, но стоит ли она того? Не придавайте излишнего значения внешней красоте. Ваше время просто не пришло». Она тогда спросила, когда же придет это время? И прорицатель ответил: «Тогда, когда вы перестанете замечать эту соперницу». Екатерина честно старалась не замечать. Относилась к Диане как к красивой женщине. Но ничего не получалось. Непроходящая любовь к мужу и ревность к счастливой сопернице не позволяли не замечать ее. И вот теперь Генриха нет, и соперницы тоже. Диана уничтожена, раздавлена, ничтожна. Ее можно не замечать. Значит ли это, что ее время пришло? И вдруг Екатерина поняла, что да, ее время пришло. И не важно, что у трона по-прежнему Дегизы, а конетаблем является Монморанси. И принцы крови готовы наброситься на малыша Франциска с разных сторон. Пришло ее время на французском престоле. Она не допустит, чтобы слабого Франциска задвинули в угол страдать, как это делала она сама много лет. Он болен, мать знала, что осталось недолго. Мысли матери королевы ушли далеко в сторону от поверженной соперницы. Теперь она думала о сыне, вернее, сыновьях. Чтобы не позволить Дегизам, прежде чем иссякнут силы юного Франциска, добраться до власти при помощи своей племянницы Марии Стюарт. Она должна сейчас встать стеной между Гизами и сыном. И Дегизы должны думать, что королева-мать не противница им, а сторонница. Их не обманешь, как Диану. Франсуа Дегиз не поверит в слабость Екатерины. Значит, должен поверить в ее приверженность. Королевский траур, в отличие от остальных, белый. И по обычаям французского двора, королева должна первые 40 дней после смерти супруга провести в белой комнате, в белых одеяниях, не общаясь ни с кем, кроме следующего короля, ну и своих служанок. Белое платье, и даже не одно, было спешно сшито для Екатерины. Она стояла посреди спальни в робе из белого дамаста с корсажем и рукавами из серебристой ткани, сплошь зашитой жемчугом. Королевский траур должен быть роскошным. И вдруг показалась сама себе невестой. Вспомнилось венчание с Генрихом, когда она еще была полна надежд на счастливую семейную жизнь, на радость, любовь мужа и множество красивых здоровых детей. Ничего из этого не получилось. Не было ни счастья, ни любви мужа, ни даже здоровья детей. Все разрушила проклятая соперница. И теперь Екатерина не знала, правильно ли поступила тогда, согласившись терпеть Диану рядом с собой. Может, следовало бы просто открыть один из заветных флаконов. Но сейчас Екатерина вдруг поняла одно. Носить белый траур она не способна. Белый цвет – цвет ее свадьбы и несбывшихся надежд. Значит, ему не место в ее нарядах. Королева-мать окликнула служанку. «Достань черный роб». «Но, ваше величество, делай, что говорят». Через полчаса королева-мать была переодета в черный роб из черного бархата. Высокий, полностью резной воротник наглухо скрыл шею, а на скромно зачесанные волосы легла черная же вдовья вуаль. Этот цвет остался с ней на всю жизнь, дав повод называть черной королевой. Те, кому было выгодно, намекали, что цвет скорее не из-за платья, а из-за состояния души. Вероятно, так и было. Душа Екатерины умерла для света в тот миг, когда раздался ее крик «нет» в момент ранения короля. Королева не стала высиживать положенное время в заперти, вызвав у всех изумление. Но никто не усомнился в ее трауре. С лица Екатерины Медичи надолго исчезла та приветливая улыбка, которой она славилась, и навсегда веселая. Королевский двор отправился в Шамон, хотя пребывание там радостным назвать было трудно. Траур королевы вынуждены поддерживать и придворные. Екатерина переживала из-за разлуки с дочерьми. Как-то сложатся их судьбы. Клод уехала с мужем, герцогом Карлом, в его Лотарингию, а Елизавета к испанскому двору. За эту дочь у Екатерины особенно болело сердце. О Филиппе Испанском ходили самые разные слухи. К тому же Елизавета годилась ему в дочери. Сумеет ли суровый резкий Филипп понять чуткую, тонкую Елизавету? Но первое же письмо от новой испанской королевы Екатерину обрадовало. Елизавета с восторгом рассказывала, что первое, о чем спросил ее супруг, не раздражают ли ее его седины. Филипп сделал все, чтобы стать хорошим мужем. Немного погодя, Елизавета писала матери. «На свете нет женщины счастливой меня». Королева-мать рыдала. Неужели хоть у ее дочери будет все прекрасно в семейной жизни? Она по себе знала, что невнимание супруга и его нелюбовь могут отравить любое царствование. Филипп Испанский действительно стал прекрасным любящим мужем Елизавете. Когда она опасно заболела, он лично ухаживал за юной супругой, невзирая ни на какие запреты врачей из-за возможности заражения. И ведь выходил. Елизавета прожила не очень долго, но стала и счастливой супругой, и счастливой матерью, и счастливой королевой, признанной и любимой своим народом. Судьба дала ей все, чего не дала ее матери, Екатерине Медичи. Конечно, ходили слухи о ее связи с пасынком, сыном короля Филиппа Карлосом. Даже не просто слухи, а слухи упорные. Но сама Елизавета писала матери, что всего лишь жалеет несчастного, обиженного судьбой юношу, а любит супруга. Любит той ровной благодарной любовью, которая никогда не позволит его обмануть и предать даже мысленно. Немного успокоившись, Екатерина принялась налаживать дела в собственном королевстве. У нее просто не было времени 40 дней сидеть в белом трауре. Франциск, хотя и женат, но слишком молод и слаб, чтобы управлять страной самостоятельно. Никто не сомневался, что юному королю обязательно назначат регента или регеншу. И задача Екатерины стала превратиться именно в регеншу собственного, пусть и женатого сына. Для этого следовало немедленно убедить все противные стороны, что она будет действовать именно в их интересах. Удалось. Дегизы поверили в лояльность королевы к себе, принцы крови к себе. Регеншей действительно назначили королеву-мать. Никто не сомневался, что ее величество будет обожать и молча сносить все выходки теперь уже королевы Марии Стюарт, как делала это с Дианой де Пуатье. Возможно, поэтому никого не удивило, что королева-мать не стала воевать с поверженной соперницей и даже отнимать у нее Шенонсо. Екатерина предложила обмен. Но помимо битвы за Шенонсо у Екатерины были столь сложные проблемы, что обладание замком, пусть и самым красивым, отходило на задний план. Франция испытывала одно потрясение за другим. Возможно, король Генрих быстро забыл о своем опрометчивом совете невестки по поводу герба, но камень уже начал катиться с горы, увлекая за собой другие. Гугеноты решили, что пришла их пора выступать и даже отделяться в свое государство. Возглавить их было кому. Прошло немногим больше полугода после смерти короля Генриха II, а Франция пережила амбуазский заговор, когда юному королю с семьей и свитой пришлось прятаться за крепкими стенами Амбуаза. С помощью обмана и предательства заговор был раскрыт, а с его участниками жестоко расправились прямо в самом замке. Тогда королевская семья пережила практически репетицию будущей Варфоломеевской ночи. Заговорщиков казнили во дворе. Их вешали, топили, рубили, кололи, хотя, в общем-то, они ничего сделать против короля не успели. Командовали дегизы, взявшие почти всю власть в свои руки. Королевская семья наблюдала за казнями со специально построенного помоста. 15 тысяч человек нашли свою смерть в те дни. Оставаться после этого в Амбуазе, где даже на балконных решетках висели трупы, было невозможно. Амбуаз навсегда потерял свою славу последнего пристанища великого Леонардо, которого пригласил к себе на склоне его лет король Франциск I и приобрел славу вместо жесточайшей расправы над гугенотами. Его затмила только Варфоломеевская ночь. Перебраться было решено в Шенонсо. Диана уже пришла в себя и совсем не собиралась отдавать Шенонсо королеве. Когда-то она воспользовалась советом опытного нотариуса и, едва получив от короля имение, поспешила продать его подставному лицу и тут же купить снова. Выходило, что этот замок принадлежал ей не в качестве подарка короля, а как собственная покупка. Теперь красотка хвалила себя и нотариуса за такую предусмотрительность. Пусть попробует Екатерина отобрать у нее Шенонсо. А ту словно и не волновали такие мелочи. Правда, королева предложила взамен Шумон, стоивший куда дороже Шенонсо, даже со всеми произведенными вложениями. Диана отказалась. «Пусть попробует отобрать у меня замок силой. Ни один суд такого не оправдает». В Анне, где жила бывшая фаворитка, примчался помощник того самого разумного нотариуса. «Мадам, королева утверждает, что у нее есть письмо, в котором вы предлагаете ей все, что имеете. Это послание, написанное якобы вами. Ее Величество намерено опубликовать, если дело дойдет до суда. Неужели это подделка?» Диана уже 1000 раз прокляла себя за то письмо, написанное столь опрометчиво. Но она никогда не думала, что Екатерина посмеет им воспользоваться. Что делать? Написать еще одно с укором? Но это смешно. Диана решила, что пришла пора ехать ко двору и самой встречаться с королевой для выяснения отношений. Эта мокрая курица не посмеет что-либо сказать против нее, все еще имеющей вес Дианы де Пуатье. Только благодаря ей флорентийка вообще удержалась при дворе. Если бы не Диана, разве стал бы Генрих спать с женой? Но красотка никуда не поехала, потому что от королевы прибыл посланник, привезший один единственный листок. Написанное в нем заставило Диану уползти в щель и больше не показываться. «Я понимаю, мадам, что вам мало унижений, которым вы столько лет пытались меня подвергать, пользуясь моей любовью к мужу. Но чтобы у вас не появилось желание продолжать свою игру, хочу предупредить сразу. Я знакома с Себастьяном. Я не воюю с теми, кто больше не способен дать отпор. Доживайте свой век спокойно, не пытаясь доставить мне неприятности. Если же вы попытаетесь это сделать, будете отправлены не просто в тюрьму, а на эшафот». Диана почувствовала, как в спине потек противный холодный пот, а ладони стали липкими от страха. Это она все знала и столько лет молчала? Ужаснуло сознание, что она сама столько лет ходила по краешку над пропастью и жила только из милости королевы. Если Себастьян у нее, то он легко рассказал все, ему терять нечего. Диана застонала от понимания, как просчиталась, относясь к флорентийке как к глупой клуше, по уши влюбленной в своего мужа и беспрекословно сносившей все оскорбления. Как же она не увидела за этой почти жалкой улыбкой не меньшую, чем у нее самой, хитрость? Где были ее глаза? Красотка готова рвать на себе волосы от досады. Но время Дианы де Пуатье безвозвратно прошло, а сила и желание править миром еще оставались.